Крушение. Я упер магазин в крышу кабины и дал по газону длинную очередь. Я срубил водилу и бородатого вояку, сидевшего с ним, видимо, командира. Машина, потеряв управление, пошла влево, наезжая на склон. Через секунду она стала медленно переворачиваться. Но скорость была маленькая, и из кузова, как горошины, посыпались боевики. Они откатывались от машины, срывая с плеч автоматы. Я бил по ним короткими очередями. Газон, наконец, перевернулся и упал на дорогу. Но майор не тормозил. Морда у пусковой установки была бронированной, а движок — 300-сильным дизелем. Мы смяли опрокинутый грузовичок, протащили его десяток метров и сбросили с откоса. В это время у меня кончились патроны, но тут вовремя подоспел Борода. Он и вовсе бил одиночными, но прицельно, и, кажется, не безуспешно. Я мгновенно сменил рожок и стал его прикрывать. Мы проскакивали группу боевиков, рассыпавшихся по склону и мечтающих скрыться от наших пуль. Следом за нами из-за поворота вырулил боцман. Артист, тоже высунувшись из люка, поливал очередями. Но часть боевиков все же скрылась за деревьями, оставшись у нас в тылу. Перед нами появился второй газон. Он подвозил еще несколько десятков бандитов. У экипажа этой машины хватило реакции тормознуть и выкатиться из кабины, как только они увидели надвигающуюся на них махину пусковой. Кузов второго 66-го тоже опустел мгновенно. Майор рванул вправо, чтобы не столкнуться с грузовиком в лоб. На смятом грузовике мы могли и застрять. Но при этом пусковую резко качнуло, мы с Бородой едва удержали оружие. Это дало противнику несколько секунд, которыми он и воспользовался. Когда второй грузовик полетел к ручью, кто-то из бандитов успел развернуть гранатомет и выстрелить в борт нашей машины. Граната попала куда-то в приборы, маршевый двигатель вроде не пострадал, но через секунду из грузового отсека повалил дым. Осколком перебило трубопровод, ведущий к АИПу, и загорелась солярка. У нас было мало времени. Скоро огонь должен был добраться до 300-литрового топливного бака, тогда пусковая вспыхнет, как спичка. Но майор не тормозил. Он знал, что за нами под обстрелом старается проскочить позиции противника еще один экипаж. Если мы остановимся, боцману с артистом придется выбираться из машины под сплошным огнем. Нужно было откатить еще хотя бы на полсотни метров, и майор только поддал газу. Мы успели сделать еще один поворот, бак полыхнул, и машина остановилась сама. Переборка, отделявшая кабину от ракетного отсека, мгновенно раскалилась, но выдержала. В клубах черного солярного дыма мы покинули пусковую. Рюкзаки пришлось оставить, взяли только оружие, автоматы и почти бесполезные в горах помповики. Плохо было одно. Мы перекрыли дорогу, и пусковая боцмана, догнав нас через считанные секунды, тоже вынуждена была остановиться. Артист, как и мы, выскочил налегке, а у боцмана за спиной все же болтался рюкзак. Боцман нес взрывчатку. Склон, по которому пролегала дорога, упирался в немыслимую стену из свободно лежащего камня. Оказаться прижатыми к такому препятствию для нас означало смерть. Я махнул рукой вдоль ручья. Это был шанс отхода. Мы рассеялись между стволами и наддали изо всех сил. До противника было не больше 200 метров. Из-за частых деревьев с этой дистанции стрельба была невозможна, так что вполне реально было оторваться. Но я побаивался, что от устья ручья может подойти вражеское подкрепление. Слева от нас простирался хорошо известный нам каменный склон, открытый и трудный для быстрого передвижения. Рано или поздно нам нужно будет выйти на него, подняться выше и, по гребню, выйти из зоны горганов. Там можно будет перевалить через круглый яверник, спуститься с другой стороны и скрыться в лесу. Но нам лучше было бы выйти на склон как можно позже, уже оторвавшись от преследования. Ущелье петляло. И где это было возможно, мы срезали повороты. Мы почти бежали, потому что настоящий бег по хаотически наваленным камням в принципе невозможен. Но вот после очередного поворота ущелье раздалось, выпрямилось, над ручьем, который стал шире, появился просвет. Вдалеке, на фоне серого камня и серебристой воды, я отчетливо увидел камуфляжи. Ущелье оказалось перекрытым снизу. И пришел тот самый неприятный последний момент, когда мы были вынуждены покинуть лесистое ложе горного потока и выйти на голое место. Хорошо спланированный отход экономит время, бережет здоровье и часто сохраняет жизнь. На планирование у меня было несколько секунд. За артиста и боцмана я не переживал. Они были профессионалы, умели прикрыть, перебежать под прикрытием товарища и снова прикрыть.